Зотов открыл дверцу, подсадил его, и он туда юркнул, семеня коленками. Потом оттуда высунулась его счастливая рожица. Он был недосягаем. А вирус, Зотов даже бы сказал «кукушонок», говорил и журчал. Он сам себе пожимал быстрые отмытые ручоночки и рассказывал анекдоты из жизни кандидатов противоестественных наук. Иногда он облокачивался на спинку стула и отставлял пухловатую задницу. Он в ихней компании вождёк и чему-то радуется. Ну, Зотову это было ни к чему. Он уж было собрался отваливать от стенки, но услышал знакомую фамилию. «Мы сегодня Сапожникова били на ученом совете». «Может, однофамилец?» «Абсолютный дурак». «Ну, если абсолютный, значит он». Зотов сам абсолютный дурак. Его сын Серега, и Панфилов, и алкоголик, и вся зотовская родня такая, вся артель. А этот кукушонок был умный. «Посидите еще», — сказала Жанна. «Кто этот малый?» «Это замечательный человек». «Что ему от вас нужно?» «Ему ничего не нужно для себя. Он всегда выдвигает способных людей». Зотов подумал о людях, которых он выдвигает. Бедные люди. Сапожникова он задвигал. Это успокаивало. Он, похохатывая, рассказывал, нежно подворачивая язык. «Я ему говорю, Сапожников, вас высмеет любой ученый. Я ему говорю, ваша материя вакуума с абсолютным нулем есть абсолютная глупость». «Можно вопрос?» — не выдержал Зотов. «Пожалуйста». Он улыбнулся с лаской. «А в чем движутся материальные частицы?» «В вакууме. Проще сказать, в пустоте». «Значит, есть пространство без материи?» — спросил Зотов. «Начинается», — сказал он и подмигнул окружающим. «Это сложно объяснить. Почитайте популярную литературу. Есть прекрасные брошюры, которые...» «Популярную мне не одолеть», — сказал Зотов. «Так как же, есть пространство без материи или нет?» Он поулыбался еще, потом перестал, потом посмотрел на Жанну, потом на Зотова. «Кто вы по профессии?» «Он рабочий», — сказала Жанна. «Инструментальщик», — объяснил Зотов. «Токарь-пекарь». «А, металлолом. Как же, как же. Собирали, помню», — сказал кукушонок. «Зотов, а сколько тебе лет?» — спросила Твиги. «Вторая тысяча кончается, говорю». «Ого, само мнение». «Да уж не меньше, чем у тебя». «Из грязи в князи», — сказал другой вирус, золотозубый. «Все князи из грязи», — сказал я. Мы пришли серые, и серые должны были уйти. Чтоб все было ясно. Аутсайдеры. Но тут все поломал Сережка. За всей этой чушью я забыл про Сережку. Раздался детский плач, который за визгом проигрывателя был почти не слышен. Дверцы антресолей были распахнуты. Сережа высунулся почти по пояс. Ротик его был распялен обидой. Он что-то закричал и стал кидать в гостей липкие конфеты. Все остановились на секунду. Я успел подхватить его, когда он вываливался. Еще через секунду он спал у Зотова на руках. Еще через секунду завизжали электрогитары. За окном было утро. «Санька, скажи им, чтобы вышли вон из спальни». Он отворил дверь спальни, сказал: «Эй, пилите отсюда». Вышла пара с измочаленными губами. Зотов внес спящего Сережу, раздел, уложил в постель, не мог найти одеяло, накрыл его каким-то платком, вынул из кулачка слипшуюся конфету и погасил свет. За окном было утро. «Окно есть, а дома нет», — сказал Санька. «Как при бомбежке». «Аналитики», — сказал Зотов. «Частицы. Пи-мизоны, мю-мизоны. Разбирайте дом на кирпичи, а потом жалуйтесь, что дует». Они вышли из спальни. «Нет, правда. А сколько ему лет?» — спросила Твиги. «Он еще может жениться?» «Вы меня шокируете», — сказал Зотов. «Я такой стеснительный». «Смотри ты». «Кончайте, барышня». «Я не барышня, понятно?» «Барышня, я с пустыря. А там еще не такое видели». «О чем он?» «Он хочет сказать, что мы не первые», — сказал Санька. «Не основоположники. Он хочет сказать, что мы второй сорт». «На второй сорт вы не тянете», — возразил Зотов. «Вы уцененные. Всем желаю здравствовать». И ушел. Тут полагалось бы описание утра после вечеринки в многоэтажном доме на Сретенке. Чувство опустошения, брошенности, бродяжьего одиночества, помятости. Конца всего, чего ожидал от жизни. Вот идет сирота 70 лет, и на нем пыльные синие брюки хорошего материала. Свитер. Было утреннее солнце и недоуменные встречные, которые шли служить. А Зотов глядел то на свои брюки, ставшие штанами, то на утреннее небо, и спокойно думал, без отчаяния. Вот и закончилась жизнь придорожной канавой и никому не интересными болезнями.